Студебекеры были новые, орудия тоже. Судя по всему, к фронту двигалась артиллерийская дивизия прорыва, или вновь сформированная, или получившая новую материальную часть. Разгрузились там, расславли, а дальше шли своим ходом. Серпирин прикинул по часам. Артиллерия шла по такому графику, чтобы немец не засек с воздуха. Как видно, разгружались еще прошлой ночью, день, рассредоточившись, ждали и двинулись дальше с таким расчетом, чтобы к прифронтовой полосе подойти в темноте, за ночь добраться до места, а к утру исчезнуть в лесах, как ничего и не было. Впереди показался переезд, мимо которого медленно полз тоже в сторону фронта, к Речеву, длинный состав, замаскированными на платформах 34-ками. Машина Серпирина остановилась рядом с шедшим в голове артиллерийской колонны Виллисом. У шлагбаума стояли сошедшие с Виллиса артиллеристы, два подполковника и майор. Увидев подъехавшего генерала, они издали откозыряли, но не подошли. И он не стал подзывать их, удержался от соблазна спросить, кто, куда и в чье распоряжение, тем более, что отвечать ему на это не обязаны, даже напротив. Да и спрашивать, по сути, не о чем. Раз выгрузились в Рославле и идут на Кричев, значит, поступят в распоряжение их фронта. А в какие пункты идут проезжим генералам, будь ты хоть командарм, знать не положено. С этим у нас в последнее время порядок почти образцовый. Посидев в машине, он все же вышел размяться, но пошел в другую сторону, а не в ту, где стояли офицеры. От долгой езды побаливала голова, но чувствовал себя лучше, чем ожидал, и это радовало. Действительно подлечили, время не потерял. Интересно, кто его встретит там, на развилке, за Кричевом, и какие новости сообщит? В душе хотелось, чтоб Захаров. Бывает, что и дольше живут на войне бок о бок командарм с членом военного совета, а все не притрутся друг к другу. Приходилось слышать про такое. А они с Захаровым и не притирались, само собой вышло. Когда Серпирин вернулся к Виллису, Гудков и Евстигнеев уже поменялись местами. Гудков сидел за баранкой, а Евстигнеев сзади. Мимо шлагбаума, громыхая на стыках и вдавливая в насыпь шпалы, тянулись последние платформы с танками. За переездом километра три проскочили быстро и опять потащились черепашьим шагом, то и дело съезжая на обочину, обгоняя еще один артиллерийский полк на студебекерах. У этого материальная часть уже побывала в боях. На кузовах машин, на лафетах и щитах орудий царапины, вмятины, следы осколков. Обогнав и этот полк, снова километров 15 ехали свободно, только иногда придерживали ход, разъезжаясь со встречными машинами, пока уже вечером не настигли колонну тяжелых 203-миллиметровых гаубиц на гусеничной тяге. Эти занимали чуть не всю ширину дороги, и Гудкову пришлось попотеть, объезжая их в темноте одну за другой. «Все по графику», — снова подумал Серпирин. «Этих пустили вперед с интервалом, чтобы не создали пробки». Радость, которую он испытывал, обгоняя артиллерию, была сильнее досады на задержки в пути. На их фронт двигалась такая сила, какую не под каждый праздник дают. Гудков, наконец, обогнал голову колонны и, вырвавшись на свободу, снял пилотку и отер пот. На последнем десятке километров ему досталось. Обгоняя, шел левыми колесами по обочине, на волосок от того, чтобы забуриться в кювет. «Смело водит», — с удовольствием подумал Серпирин, окончательно решив, что не станет заменять Гудкова. Пока добрались до Кричева, пришлось обгонять ночью тылы еще какого-то хозяйства, судя по количеству бензозаправщиков танкового. Хозяйство — слово не военное, скорее мужицкое, и в прежнее время Его в военном обиходе не было, а в войну оно как-то незаметно укоренилось. Сначала возникло как средство маскировки, чтобы не называть по номерам ни полки, ни дивизии, ни армии, хозяйство такого-то по имени, и все тут, хозяйство и хозяйство. А потом постепенно стало самым, что ни на есть военным, необходимым словом. Отвечала сути дела. Действительно, как еще назвать все то, что у тебя на войне в руках, будь ты большой или маленький начальник? Все, что нужно не только для самой войны, но и для людей на войне, все при тебе. И то, чем воюют, и на чем едут, и чем землю роют, и чем людей кормят, и поят, и моют, и раны перевязывают, все должно быть при тебе, в твоем хозяйстве». Все, от боекомплекта до индивидуального пакета в кармане шинели. А если чего нет или не хватает, значит, плохой хозяин. За Кричевым на втором километре на повороте вправо замигали фонариком. Наверное, не им первым. Как-никак, ждут уже третий час. «Вот и мое хозяйство», — подумал Серпилин, и при свете фонарика, продолжавшего гореть в руке регулировщика, увидел вылезавшего из Виллиса Захарова. Все-таки встретил Захаров. «Начальник штаба после обеда в штаб фронта укатил», — сказал Захаров после того, как, помня о сломанной ключице, осторожно обнял Серпилина. «Начальник оперативного отдела трудится, а у нас, членом военного совета, как некоторые считают, свободное время всегда есть. Куда захотел, туда и поехал». «Ладно, клепать на себя», — сказал Серпилин. «Много у тебя свободного времени». Захаров даже при свете фонарика выглядел усталым. «Сильно достается. По правде говоря, делов не в проворот, особенно в последнюю неделю», — пояснил Захаров и кивнул настоящего рядом подполковника. «Вот, взял с собой на всякий случай Прокудина. Если захочешь, оператор тебе по дороге всю обстановку доложит, какая на 18 часов была». «На месте по карте посмотрим. Дотерплю», — сказал Серпилин, здороваясь с Прокудиным. Он огляделся, может, еще кто стоит, с кем не поздоровался, и спросил о своем заместителе. «Иван Васильевич не приехал?» «Хотел, да я отговорил. Полуприказном порядке», — сказал Захаров. «Приболел он». «Опять рана открылась?» — с тревогой спросил Серпилин. «Нет, просто ангина старика прихватила. При его натуре завтра на ногах будет. Поедем?» «Поехали». «А как?» «Как хочешь». «Тогда к тебе назад сяду. А не вытряхнет тебя с заднего сиденья? Дорога-то, как я помню, давно не был. Дорога теперь у нас лучше, чем Варшавское шоссе. Потрудились». «Разрешите вашу машину перейти, товарищ член военного совета?» — спросил Евстигнеев. «Переходи. Небось, заскучал там в Москве по фронту? Ничего, теперь снова поездим». Евстигнеев не ответил, промолчал. Знал, что теперь не поездит. Захаров и Серпилин сели в Виллис и проехали первые несколько минут молча, привыкая к присутствию друг друга. Впереди шла машина с заместителем начальника оперативного отдела Прокудиным. «Дорога действительно неплохая», — заметил Серпилин. «Через 7 километров на собственную армейскую свернем. Это пока еще фронтовая. Ну и наша дорога, пожалуй, не хуже. Уехал наш Бойко в штаб фронта, к начальнику штаба, а завтра с утра и нас с тобой вызывают к новому командующему фронтом. Поедем представляться». Захаров чему-то усмехнулся. Серпилин не понял, чему. Его поразило, что назначен новый командующий фронтом. «А кого назначили?» «Неужто не знаешь? В Москве не сказали?» «Не знаю. Генерал-полковник Батюк вчера прибыл и принял фронт». «А куда же?» — начал было Серпилин, имея в виду прежнего командующего фронтом. «Пока не ведаем, а ведаем то, что едем завтра с тобой знакомиться с новым командующим, генерал-полковником Батюком. Чего на свете не бывает». «Так вот куда он вдруг исчез из санатория», — подумал Серпилин. «Стало быть, Батюк».